Огромный зал, вмещающий несколько тысяч человек, был переполнен. На помосте за кафедрой стоял молодой, красивый проповедник. В меру жестикулируя, поворачиваясь то направо, то налево, он говорил на текст Священного Писания: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Бесчисленные скорби этого мира, нет конца тревогам человеческого сердца. Мы не знаем, что нас ожидает завтра. Душевный покой безнадежно утрачен всем человечеством. Где та пристань, куда могло бы причалить наше скрипящее судно с разорванными парусами? Это пристань, успокоение, мир и безмятежность во Христе. Поспешите к Нему все удрученные, все, которые вместо находок в жизни знали только утраты, вместо побед – поражение. Он уврачует все ваши раны, Он удалит смертельную горечь из ваших дум, и там, где в промозглом мраке ваших сердец копошились черви тоски и сомнений, змеи зависти и ненависти, засияет немеркнущий свет мира, согласия, дружбы, и в этом царстве тепла, света и красоты будут раздаваться чарующие песни райских птиц. Зачем вам горечь вместо сладости, мрак вместо света, холод вместо тепла, отчаяние вместо надежды, погибель вместо спасения? Христос протягивает к вам свои пронзенные руки благодати. Как птица укрывает своих птенцов от бури и стужи, так Он хочет собрать вас под безопасной сенью своих широких, мощных крыльев. Он зовет, Он ждет, Он плачет, страдая о тех, которые отвергли Его зов. Все прозревшие в этот вечер и увидевшие черные изъяны своей души, все томящиеся жаждой в беспредельной греховной пустыне, все разочарованные в житейских приманках, расставляемых лукавым, идите сюда, к этому помосту, и становитесь на колени, прося Господа возродить вас к новой жизни. Я буду молиться о всех вас, потому что люблю вас, как дорогих братьев и сестер». Хор певцов и певиц в белых одеждах проникновенно и тихо запел призывный гимн. «Таков, как есть, без дел, без слов, принявший с радостью твой зов, и с верою в святую кровь к тебе, Господь, иду, иду. Таков, как есть, для всех чужой, в сомнениях, в страхе и больной, разбитый бурью земной, к тебе, Господь, иду, иду. Таков, как есть, не смея ждать, чтоб кто меня мог оправдать, твою познавши благодать, к тебе, Господь, иду, иду. Таков, как есть, увидел я, как велика любовь твоя. Ты мой отец, моя семья, к тебе, Господь, иду, иду. Таков, как есть, путем живым, тобой проложенным прямым, дабы навеки быть твоим, к тебе, Господь, иду, иду. Под шорох шагов, в насторожившейся тишине, в атмосфере благоговения и умиления, казалось, что открылись небесные двери и окна, сквозь которые льется нежное, целительное, дивное пение. О, как много было здесь таких, которые хотели сбросить со своего сердца тяжкий груз тревоги, неудовлетворенности, сомнений и разочарований. У главного входа стояла пожилая женщина в синем платочке с печальными карими глазами. Как только проповедник пригласил собравшихся к помосту, она устремила свой взгляд направо, где во втором ярусе сидели два ее сына, 19-летний Петр и 22-летний Павел. «Неужели не выйдут, не покаются, не отдадут себя Христу?» – трепетало ее сердце. Как радовали они ее, будучи малышами. Все члены церкви, соседи, друзья и знакомые говорили, что таких воспитанных, покорных, вежливых детей, вероятно, нет во всем мире. Они посещали воскресную библейскую школу, знали наизусть многие стихи Священного Писания, участвовали в церковном струнном оркестре. Пресвитер церкви пророчил им славную будущность на миссионерском поприще. «Какая ты счастливая, сестра Анна! Каким бесценным сокровищем ты обладаешь, брат Иван! Наши дети, к сожалению, не такие», признавались члены той церкви, которой принадлежала счастливая семья Ветлугиных. Но не дремлет враг человеческих душ, ища, как рыкающий голодный лев, погубить неосторожных и небодрствующих. Отец встретился с красивой женщиной и воспылал к ней страстью. Семя, брошенное в сердце лукавым, пустило корешок, дало росток. Он стал тайно встречаться с красавицей. Постепенно приманки мира заслоняли для него все больше и больше то многое, чем он когда-то жил и совершенствовался. Похоть очей и плоти, разрастаясь, превратилась в такую силу, которая властно продиктовала ему: «Ты еще молод и силен, а жена твоя немощна. Порви с ней и свяжи себя брачными узами с Анастасией». Что он мог противопоставить нашептыванием дьявола? Только пост, молитву и чтение Священного Писания. Но как только лукавый подбросил на его пути лакомую приманку, все прежние человеческие добродетели отодвинулись на задний план. Теперь он позабывал молиться, не дотрагивался до Библии, а посте нечего было и думать. Встречаясь с Анастасией, он вел ее в дорогой ресторан, где заказывал то, чего хотела она. Когда дерево подпилено наполовину, его пилят до конца, и оно с хрустом и треском обрушивается на землю. Дерево семейной жизни Ветлугиных рухнуло. Иван и Анна развелись, не подумав о том, как это отразится на детях. После первого же библейского класса сверстники с укором сказали Петру и Павлу: «Почему вы не удержали отца от развода с матерью? Почему не привязали его крепкой веревкой к дому?» Мальчикам стало стыдно до боли, значит, в церкви уже все знают об их семейной драме. На следующее воскресенье они отказались наотрез пойти на собрание и уехали куда-то за город. Впервые они пренебрегли просьбами и слезами матери. По отношению к отцу в их душах стала крепнуть и разрастаться ненависть, как к разрушителю семейного счастья и осквернителю святыни. В церкви обратили внимание на отсутствие мальчиков Ветлугиных. Спросили у матери: «Почему нет ваших детей?» Что сказать? И не желая конфузить ребят, мать впервые сказала неправду. Они поехали в соседний город по важному делу. Но это важное дело повторилось и в следующее воскресенье. Уязвленное самолюбие детей искало выхода в каких-то развлечениях, а это мог дать только Приморский бульвар другого городка, где были всевозможные аттракционы, какие обычно увеселяют публику на ярмарках. Так как оба брата после школьных уроков продавали газету, то денег для забавы не нужно было просить ни у кого. Завелись сомнительные знакомства. Среди новых друзей были даже любители хайбола – холодного напитка с небольшой примесью алкоголя. Попробовав однажды такого питья, братья пришли к заключению, что это очень хорошее средство для того, чтобы на сердце стало веселее. Мальчикам в это время было уже 12 и 15 лет. Мать сокрушалась, видя перемену в детях, пыталась напугать их Божьим возмездием за непослушание и своевольство. Но, вкусив веселой греховности на Приморском бульваре, они очень быстро оглохли ко всему чистому и доброму. Оставленная мужем, Анна поделилась с некоторыми знакомыми своим беспокойством за материальную сторону дальнейшей жизни. Что придумать? Давнишняя приятельница сообщила ей, что они открывают круглосуточный ресторан на Хайвее. «Хотите быть нашей компаньонкой?» «У меня нет так много сбережений, чтобы стать пайщицей такого дела». «Ничего, мы примем вас независимо от величины вашего пая. Материальную нехватку вы будете возмещать трудом». Анна согласилась, не зная, что круглосуточный ресторан для верующего человека – петля, яма, ловушка, пропасть. Он отнимает день и ночь, изматывает силы, наполняет сердце тревогой. Теперь она уже не могла посещать собрание так же аккуратно, как делала это прежде. Ей некогда было взять в руки Библию. Совесть терзалась раскаянием. На ходу и во время работы она молилась про себя: «Господи, прости, ты видишь, в какую сеть я попала. Мое сердце разрывается от тоски, но сама я ничего не могу придумать. подскажи, что мне делать. Не оставь меня своей милостью. Вырви меня из греховного капкана этого суетного мира. Не дай погибнуть моей душе. От усиленной работы и недосыпания она еле таскала ноги. Глаза ее ввалились. Она была похожа на скорбное привидение. Почти с самого открытия ресторана она стала звать на помощь своих детей. Проезжающие, прося Кока-Колу или 7-Up, иногда подливали в стаканы что-то из своих бутылочек. Любопытство подростков толкнуло их на пробу остатков. От нескольких глотков приятно кружилась голова. На душе сразу светлело. С языка слетали непринужденные слова. Так постепенно и незаметно неокрепшие организмы втягивались в пагубную привычку, в порог алкоголизма. Школьные уроки теперь не шли на ум детям. Небрежность заменила прежнее прилежание. Семейная драма Анны Ветлугиной углублялась все больше. Потеряв мужа, она неуклонно теряла сыновей. Школу им окончить не удалось. А когда-то их отец мечтал, что его дети получат высшее образование и займут высокие посты в государственном аппарате. Старший поступил в качестве чернорабочего на кожевенный завод. Младший стал развозить газеты по городским киоскам. Дети жили в одной квартире с матерью, но виделись с ней очень редко. Она втянулась в ресторанное дело, и невозможность посещать собрания уже не так тяготила ее, как в начале.